Бедняк и фиолетовый змей. Индонезия. На одном из островов, рассказывают, жил бедняк. Он жил со своей женой в хижине, такой старой и ветхой, что каждый раз, когда начинал дуть зимний муссон, хижина раскачивалась и вот-вот готова была упасть. Особенно плоха в ней была крыша, и если шел дождь, то луж внутри хижины было ничуть не меньше, чем снаружи. Найти бы на дороге монету, купил бы полвоза рисовой соломы, починил крышу, — часто говорил бедняк. «Да-да», — отвечала ему жена, — «сухой пол, чего еще можно желать?» И она тоже, когда шла по дороге, смотрела себе под ноги. Но вот однажды крестьянин пошел в лес, чтобы собрать хвороста для очага. Он забрел в самую чащу, набрал сучьев и хотел было повернуть назад, как вдруг услышал, что под большим многоствольным деревом баньяном кто-то стонет. Он подошел поближе и увидел фиолетового змея, на которого упал сломанный ветром один ствол баньяна. «Добрый человек, помоги мне!» — взмолился змей. «Подними этот ствол, чтобы я мог выбраться на свободу!» «Отчего не помочь?» — подумал крестьянин. Сбросил с плеч вязанку хвороста, ухватился обеими руками за ствол и, крякнув, приподнял его. Фиолетовый змей облегченно зашипел, расправил свои кольца и, не торопясь, выскользнул из-под дерева. «Спасибо тебе, добрый человек», — сказал змей. «Я повелитель здешнего леса. Если тебе когда-нибудь понадобится что-то, приходи под это дерево, постой немного, и я появлюсь. Прощай!» И с этими словами он исчез. Пораженный крестьянин, он никогда прежде не видел змей, которые бы разговаривали как люди, взвалил на плечо вязанку и отправился домой. Там он рассказал жене про удивительную встречу, а когда кончил рассказ, пошел дождь, и крестьянин снова увидел, как вода льется на очаг, на их жалкую посуду и брошенное в углу тряпье, на котором они спали. «А что, если мне снова пойти в лес и попросить у змея хорошую крышу?» — сказал он. «Не думаю, чтобы из этого что-нибудь получилось. Впрочем, как знаешь», — ответила жена. И крестьянин отправился в лес. Там он нашел баньян, стал около него, и действительно, скоро из-под его корней выполз фиолетовый змей. Не поднимая головы от земли, он ласково спросил: «Что ты надумал?» «Наступил сезон дождей, и жить в моей хижине стало невозможно», — сказал крестьянин. «У нас плохая крыша. Если можешь, сделай так, чтобы она не очень протекала». «Не беспокойся, все будет в порядке», — сказал змей и исчез под корнями дерева. Крестьянин отправился в обратный путь, а когда подошел к хижине, то увидел, что ее крыша уже вся выстлана толстыми, плотно связанными пучками рисовой соломы, и дождь, который не переставал лить ни на минуту, теперь весь стекает на землю. «Посмотри, как сухо у нас на полу и как хорошо горит огонь в очаге!» — радостно встретила его жена. «Садись есть!» «Так-то так, да вот в горшке совсем мало риса», — подумал бедняк. «Не мешало бы попросить у змея кое-чего из еды». Он подождал, когда дождь станет немного тише, и снова собрался в лес. «Не нравится мне то, что ты опять идешь просить», — сказала жена. «У нас уже сухо и тепло, разве этого мало?» Но мужчины на островах не привыкли советоваться с женщинами, и крестьянин ушел в лес. Там он снова стал под деревом и принялся ждать. Но на этот раз фиолетовый змей появился не сразу. «У тебя есть еще просьба?» — спросил он. «Вот какое дело! Я давно уже не ел досыта. Горшки и корзины в моем доме пусты. Не наполнишь ли ты их?» — сказал крестьянин. «Что же, пусть будет так», — сказал змей и скрылся.